Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня заканчиваем изучение драгоценного Евангелия от Луки. Это 12-я беседа. Она связана с событиями Страстной недели и с воскресением Господа Иисуса Христа из мертвых. А потом будем рассматривать чудное Евангелие от Иоанна. Вы помните, что Господь Иисус и ученики возлегли вокруг стола в горнице друга, чтобы вкушать там Пасху, акца закланного, который был прообразом смерти Христа, закланного от создания мира, Спасителя мира, совершенного Сына Человеческого, о котором так подробно повествовал Евангелист Лука. Предчувствие учеников и ожидание крестной смерти Господом Иисусом поклали свою печать на это незабвенное собрание апостолов со своим любимым учителем, кроме Иуды Искариотского, предавшего его первосвященникам за 30 серебряников. Иисус знал наперед об отречении вспыльчивого и самонадеянного сына Симона Петра. Он сказал тогда многозначительные слова о нем. «Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». 22 глава, 31 стих. Как нам трудно понять апостолов, которые были с Иисусом более 3 лет. Но подумаем о самих себе, о своих духовных слабостях и падениях. Хотя Дух Святой и совершает на свой внутренний благодатный труд, ученики тогда не имели этой поддержки, кроме самого Господа Иисуса, бывшего среди них. После этого наступили тяжелые переживания в Гефсимании. Иисус молился там: «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия, но не моя, а Твоя воля да будет». 22 глава, 42 стих. Иисус просил учеников прибыть с ними в молитве в этот тяжкий час непостижимого бремени. Немощи тела преодолели учеников, они уснули глубоким сном, они не понимали всей глубины скорби Учителя и Господа, они не знали, что крест Голгофский, его тяжелые тени уже падали на его стезю. Симон Петр во время этих переживаний фигурирует среди других апостолов весьма часто. Обратите внимание, что говорится о нем в Евангелии от Луки. Первое. Господь Иисус Христос предупредил Симона, что он подвергнется искушению от дьявола. 22 глава, 31 стих. Но Симон Петр взволнованно заверял учителя, что он никогда не отречется от него, но готов пойти за ним и на смерть. Второе. Иисус сказал, что он трижды отречется от него. 22 глава, 34 стих. Третье. Петр издали следовал за Учителем и Господом, когда его повели из Гефсимании в дом первосвященника. 22 глава, 54 стих. 4. Симон Петр сел у костра погреться в ту ночь с врагами Господа Иисуса. 22 глава, 55 стих. 5. Там Петр отрекся от Христа, как об этом предсказал Учитель. 22 глава с 56 по 60 стих. 6. Петух пропел, когда Иисуса вели во дворе, и он взглянул на любимого ученика, который в этот незабвенный момент пробудился душой. 7. Петр пролил горькие слезы покаяния. 22 глава 61 по 62 стих. 8. Утром, день воскресения Господа Иисуса Христа, Симон Петр бежал ко гробу Учителя, чтобы увидеть, что же случилось с ним. 24 глава, 12 стих. Как милостив был к нему Господь, что по воскресении своем из мертвых он повелел женщинам сказать об этом ученикам и Петру, согласно Евангелию от Марка, 16 главе 7 стиха. 9. Воскресший Господь Иисус явился Симону Петру и укрепил его веру, явил к нему любовь свою неизменную. Вспомните пламенную проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы после сошествия Святого Духа на учеников, 2 глава, 14 стих, о Христе живом воскресшем. Другие ученики стояли там на кровле дома и подтверждали эту истину. Большая простота святого повествования евангелиста Луки волнует сердца читателей. Вспомните 23 главу. Занавес был поднят на все страдания, на всю агонию, когда святой и совершенный Сын Божий, совершенный Сын Человеческий, стал жертвою за грехи Израиля и всего мира. Даже в это тяжкое время страданий души и тела Господа Иисус Христос утешал скорбящих женщин, в слезах следовавших за Ним. 23 глава, 27 стих. «Плачьте не обо мне, но о себе и о детях ваших». Он молился со креста о тех, кто распинали Его. 23 глава, 34 стих. «Отче, прости им, ибо не знаешь, что делает». Он находит силу и любовь в себе, чтобы утешить распятого с ним разбойника, кающегося. «Ныне будешь со мною в раю». И дорогая его мать не была забыта. Он поручил ее любимому ученику своему Иоанну, сказав ему: «Се, мать твоя». Иоанна, 19 глава, 26 стих. Иоанн никогда не забыл этих дорогих слов Господа со Христа и записал их в Евангелии. Вокруг креста Иисуса были разные люди, жестокосердные, скорбевшие и размышлявшие об этой драме человечества. Римский офицер почувствовал необычайность этого события и сказал, что Иисус был Сын Божий. Какое чудное свидетельство! Громким голосом Господь Иисус произнес: «Совершилось!» Он шел к Отцу смиренный и благодарный, что волю Его исполнил. Разочарование в своих коллегах-религиозных вождях Израиля волновало Иосифа Аримафирейского и учителя закона Никодима. Они знали о несправедливости суда над Иисусом. Любовь к учителю и несогласие с судьями побудило этих благородных людей, мужей Иерусалима, позаботиться о погреблении Иисуса Христа. Это было совершено в саду, в новом гробе, принадлежащем Иосифу, высеченном в скале. Женщины наблюдали за актом погребения и возвратились домой, чтобы приготовить благоухание в первый день недели, по субботе, и потом принести их к гробу учителя. Ученики Иисуса были как бы во сне. Они забыли о Его словах, что Он воскреснет из мертвых на третий день. Поэтому весть о Его воскресении взволновала их сердца и смутила ум. На рассвете женщины-мироносицы, добродетельные и благочестивые, пришли с благовониями к гробу и нашли гроб пустым и ангелов, говоривший им о Его воскресении, о том, чтобы они возвестили учеников об этом радостном событии. На пути сам Господь Иисус явился женщинам и повелел им возвестить ученикам, что Он жив. Землетрясение сопровождало Его славный акт воскресения, и ангел отвалил большой камень от входа в гробницу. Матфея, 28 глава, 2 стих. Апостол Иоанн утверждает, что это истина. Вошедший в гроб, он увидел пелены, лежавшие на месте, где лежало его тело. Иоанн сразу же поверовал. Симон Петр также вошел в гробницу и увидел ту же поразившую их картину. Следует помнить, пелены были пропитаны миром елеем. Они не были разрыты или развернуты. Они носили форму человеческого тела. Ими был повит Господь Иисус Христос. Кокон пелен остался там лежать, но живой Господь оставил его в ином теле воскресения. Служение воскресшего Иисуса Христа носило чудный первосвященнический характер. Он явился только своим, женщинам, чутким и способным веровать, Марии Магдалине отдельно, женщине в горьких слезах. Он говорил наедине с Симоном Петром. О, это незабвенная для апостола встреча, трепета и покаяния, любви и прощения Спасителя. Господь явился Иакову, сводному брату своему, милостиво укрепил его колебавшуюся веру и благословил его на служение. А потом всем 11 в Иерусалиме и Клеопе и другу его, идущим в разочаровании домой. Он пробудил их к реальности новой жизни воскресения. Они поспешили, побежали обратно к апостолам, рассказали о происшедшем на пути в Эммаус. И вдруг он сам является и радует их своей победой над смертью. А позже явление Фоме и более нежели 500 братьев. Какая чудная повесть о силе воскресения Христа Спасителя! Какая победа Божия! Духовные глаза учеников открылись, великая трансформация в их жизни совершилась. Когда Он возносился на небо, они поклонились Ему с радостью и возвратились в Иерусалим для свидетельства о Нем. Аминь.